Эти деятели из Шерхана — большие мастера прятать концы. Нигде ни один левый тираж не засветился. И в налоговой полиции на них ничего нет. Ни одной зацепочки. Хотя там на издателей большой зуб точили. Точили, а ни на чем не поймали. Миша Доценко, вплотную занимавшийся убийством в доме переводчика Соловьева, проделал огромную работу, но с места в раскрытии преступления так и не сдвинулся. Версий было несколько. Убить хотели Собликову, а Андрей Коренев просто под руку попался. Убить хотели Коренева, а Собликова попала в жертву случайно. Убить хотели самого Соловьева. Убивать вообще никого не хотели, имело место попытка кражи или, на крайний случай, грабежа. И по каждой из этих версий предстояло собрать и проверить массу сведений. В первую очередь решили отработать Марину Собликову. Все-таки яркое криминальное прошлое и, похоже, настоящее, а также связи, завязанные во время отсидки, и, вполне возможно, сложившиеся там же конфликтные отношения. Миша перелопатил кучу материалов, нашел и опросил великое множество людей, наметил несколько потенциальных подозреваемых, которые могли возыметь нехорошее желание свести счеты с очаровательной воровкой-взломщицей, убил время на проверку их алиби, на это ушло около 10 дней, а результата не дало. Правда, версия Собликовой была самой трудоемкой. Проверка Коренева и Соловьева представлялась намного более легкой работой. Так оно и оказалось. Еще неделя ушла на прорисовку образов Андрея Коренева и Владимира Соловьева. И опять ничего. Ни явных врагов, ни криминальных связей, ни долгов, ни тяжелых конфликтов. Версия же случайно забредшего в дом грабителя представлялась весьма вероятной, но абсолютно неперспективной с точки зрения возможности раскрытия. Оружие, из которого были застрелены Андрей и Марина, числилось за Министерством обороны и было утрачено в ходе боевых действий в Чечне. Понятно, что оно было кем-то найдено, вовлечено в незаконный оборот и продано неизвестно когда, неизвестно кем и неизвестно кому. Тупик. «Может быть, все-таки это Шерхан решил разделаться с Соловьевым?» — предположил Доценко. «Например, зачем?» — удивилась Настя. «Я не вижу причин». Они боялись, что Соловьев найдет документ, предприняли ряд попыток его изъять, а когда не сумели, то сочли, что проще убить переводчика. «Цель со средствами как-то не соотносится», — с сомнением покачала она головой. «Повод уж больно слабенький. И потом, вы обратили внимание, как усиленно руководитель Шерхана Кирилл Есипов выгораживал Соловьева, уверял, что тот не мог убить помощника и любовницу из ревности». Он панически боялся, что у Соловьева будут неприятности. Издательство им очень дорожит. Очень. Настолько, что это уже делается просто подозрительным. Кроме того, вы сами, Мишенька, только что сказали мне, что с точки зрения налогов у Шерхана все в ажуре. Конечно, им не хотелось бы, чтобы выплыла эта бумажка. Судя по всему, это единственное реальное, хотя и косвенное доказательство того, что они гонят контрафактные тиражи, не выплачивая за них налогов и не платя гонорары переводчику. Безусловно, это повод для скандала, но не для убийства же. И последнее. Я готова согласиться с тем, что это была попытка убить Соловьева, если вы мне доходчиво объясните, почему она по времени совпала с работой Собликовой по поиску документа. Шерхановцы должны были знать, что Марина еще ищет его. Зачем же они посылают убийцу в эту же ночь? Тем более, что убийца скрылся, так и не выполнив свои задачи. Соловьева он не убил, хотя имел для этого все возможности. Глупость ведь несусветная. «Глупость», — согласился Доценко, — «но все равно у нас выбора нет. Если это был случайный грабитель, мы его никогда не найдем. Нечего и время тратить. Остается только искать вокруг издательства. Если уж там мы ничего не найдем, тогда придется признать, что мы проиграли». «Ладно», — вздохнула Настя, — «пойдем с двух сторон. Вы ищете вокруг издательства, а я попробую еще раз взяться за Соловьева. Все равно нам нужна мечта. Уж слишком тесно она связана с делом Черкасова». Ночью пошел сильный дождь, и после изнурительной жары можно было, наконец, вздохнуть свободно. От шума дождя Настя проснулась и неожиданно для себя обнаружила, что улыбается. Ночной дождь всегда приводил ее в состояние тихого умиротворения и покоя. Такое чувство она испытывала, только общаясь с женой брата Дашей, которую Алексей называл ходячим транквилизатором. Она лежала, вытянувшись под одеялом и открыв глаза, и слушала шум дождя. Откуда-то из глубин памяти выплыли строки: «И встать я не встаю, и спать не спится. И так проходит ночь, и утро настает. Все говорят, весна, а дождь не устает, все продолжает литься. И я с тоской смотрю, как он идет». Настя осторожно вылезла из-под одеяла, стараясь не потревожить сладко посапывающего мужа, нащупала ногами тапочки, накинула халат и вышла на кухню. Сердце колотилось, как сумасшедшее, будто она только что пробежала стометровку. По лицу ее блуждала улыбка, глаза сияли. Если бы Алексей в этот момент проснулся и увидел свою жену, он очень удивился бы тому, что она в мгновение ока превратилась почти в красавицу, причем без всяких ухищрений и косметики. Но он крепко спал.